В маленьком городке пленники прожили всего 2 дня. На третью ночь, задолго до рассвета, за ними пришли и велели собираться. Встревоженные Уты и Соколина разбудили и одели детей. Их вывели из общины, потом через ворота вала и перемычку рва на пустырь. Было тихо, Весь еще спала. Никого из мужчин, отроков Местины и Свенельда, захваченных вместе с ними, пленницы не увидели. Зато внизу уже ждали их собственные лошади. Вместо оружников на них сидели незнакомые мужики. Трое из них взяли к себе на седло младших детей. Ута, Соколина и Светана получили назад своих кобыл. Их не связывали, понимали, что Светана не ускачет от матери, а Ута от детей. Зато Соколина сразу принялась озираться, высматривая пути к бегству. К несчастью, еще не рассвело, а округу Малина она знала плоховато. Все же тут от Коростени ее отделяло полное днище, и она бывала здесь с отцом всего раза 3-4 за все годы. Однако каждую из их лошадей вел под узды кто-то из местных мужиков. Боярин Гвездобор не показывался. «Куда нас везут?» — спросила Ута у того из мужиков, кто ей показался старшим. «В место надежное», — буркнул он. «Где наши люди?» Мужик промолчал. В общем, иного ответа Ута и не ждала. Для похитителей слишком рискованно было оставлять ценных пленников в таком хорошо известном месте, прямо на дороге между Коростенем и Киевом. Но куда их повезут отсюда? На миг мелькнула надежда, что их переправят в Коростень, и пусть прямо в руки Владислава, там Местина был бы совсем рядом. Но напрасно. От Малина они повернули в другую сторону, вниз, по Ирже. Ехали целый день, пока не достигли ее устья, и впереди не показался Тетерев. Переночевали в какой-то весе, а на утро небольшой отряд, пленницы и десяток сопровождающих, тронулся вверх по течению Тетерева на запад. Жатва миновала, возили снопы. Я больше не бывала в Свенельгородце, зато Местина не раз приходил к нам. Порой он встречался в нашей избе с Маломиром и Владиславом. Порой они собирали совет в общине. Долго спорили. «Нельзя просто так взять и разорвать договор, утвержденный 2 князьями, дружинами и Вечем», — убеждал наших Местина. «Вы клялись своими богами и чуром. Не боитесь, что они вас проклянут?» «Больше нам такой уговор не годен», — упрямо и довольно заносчиво твердили старейшины. «Чуры наши простят, что мы обиды терпеть более не хотим». «Заключенный договор может быть разорван лишь в том же порядке». Местина с завидным упрямством пытался достучаться до их рассудка, но стены черепов оказывались надиво прочными. «Вы должны собрать Вече, пригласить Ингвара или его послов, поговорить с Вечем, принять общее решение всем древлянским родам, объявить о нем Ингвару или его послам, выслушать ответ, и тогда уже или заключить новый договор, или объявить войну. Так Ингвар и будет ждать». «Снопы возим, осень на носу. Вот-вот заданию явится». «Этот год вы должны платить дань по-прежнему. К следующему имеете право отказаться. За зиму можно успеть собрать вечи и переговорить с Киевом». «Не будем платить больше». Разговор шел по кругу. Смерть Свенельда словно открыла перед древлянами дверь к свободе. И Местине никак не удавалось убедить их, что это один морок. «Твой Ингарь не очень-то за прежний договор с греками держался, когда на них войной пошел», — насмешливо сказал Владислав. «Когда еще вас огнем попалили прямо на море?» Древляне засмеялись. Им было приятно вспомнить о поражении и унижении противника. «В Киеве тогда сменился князь, а у Ингвара не было договора с греками. Если бы с нами в Вифинии и Пафлагонии был кто-то из ваших, вы сами знали бы, как мы отомстили грекам за тот ладейный огонь», — сказал Местина. А через 2 года Ингвару покорились даже греки. Так на что надеетесь вы? Если вы откажетесь платить, Ингвар нынче же двинет на вас всю рать». «А на тебя и надеемся?» — весело ответил Маломир. «Ты не расстраивайся, что рать не двинул. Иначе сам знаешь». «Ну да ничего. Другую жену тебе подберем из наших девок или вдов молодых. И детей других родишь, ты, мужик, еще не старый». Местина слегка менялся в лице, но всеми силами старался не показать, как действуют на него эти угрозы. А древляне, кажется, и правда верили, что, перетянув Местину на свою сторону, вырвут меч из рук киевского князя. Я уже догадывалась, как удалось осуществить похищение его семьи. Малинский боярин Гвездобор был шурином Маломира, родным братом нашей Хромуши Гвезданы. Надо думать, они столковались между собой. А Маломира предупредил Сигисакс. И они, недавно еще злейшие враги, теперь совместно давили на Местину, надеясь, что он поможет им избавиться от Киева и Дани. А уж потом они на свободе будут разбираться между собой. «Нам всем нужно выиграть время», — наконец сказал старейшина Местина. «Хотя бы этот год. Поэтому вот что. Я буду вашим воеводой, но только если вы согласитесь выплатить Ингвару дань за этот год, и зимой соберете вечи. Когда договор будет расторгнут законным путем, я выступлю на вашей стороне. Иначе справляйтесь, как знаете. Смерть моих детей вам ничем не поможет». Они не раз спорили и без него, когда приходил Сиги, один или с кем-то из товарищей. Сиги убеждал наших принять условия Местины, ведь по этим условиям нынешняя дань причиталась, как и раньше, Свенельгородцу. Люди покойного воеводы пока ничего не теряли. Для древлян тоже все оставалось по-старому. Зато они получали год времени на подготовку к решительной битве, в которой на их стороне выступят такие силы, как Местина и Свенельдова дружина. Приближался срок, когда Свенельд отправлялся за данью. Его дружина снаряжалась, собираясь выполнить привычную работу, только под стягом уже другого вождя. Все наши считали, что получили передышку и стоят на верной дороге к своей цели, независимости от Киева. Но я, глупая женщина, знающая свои горшки, как именовал меня муж, вовсе не была так спокойна и весела. Это ведь я, а не Маломир и Владислав, выросла в Киеве. Я, а не они, довольно близко знали Ингвара и его бояр. Еще 10 лет назад он доказал, что может действовать решительно и безжалостно, добиваясь своего. Мой отец мог бы это подтвердить. И если Ингвар просто смирится с тем, что и после смерти Свенельда древлянская дань хоть один раз пройдет мимо его клетей, можно смело сеять песок на камне и ждать всходов. А значит, мои дети, живущие дома при мне, находятся почти в такой же опасности, как дети Уты, томящиеся где-то в плену. Мысль о них не давала мне покоя. После того, как они наконец договорились, я вечером спросила мужа. «Может быть, теперь вы вернете Местине семью? Хотя бы кого-то из детей, чтобы он мог вам верить». «Да мне плевать, верит ли он мне», — сердито ответил муж. Он понимал, что Местина прав, призывая древлян покориться хотя бы еще на год, но в сердце горячо восставал против этого. «Главное, что пока они у нас, мы можем верить ему, а ему без нас их не найти. И Сиги их не найти, чтобы он там себе не думал. Не лезь в эти дела, и без тебя голова трещит». «Не найти? Так они же были в Малингородце. Неужели их там уже нет? И Соколина. Но почему я так мало уговаривала Свенельда выдать ее замуж, пока он еще был жив? Хотя бы она была сейчас спасена от всего этого. А Местина? Я на его месте пошла бы на что угодно, лишь бы спасти семью. Но ведь и этого человека я знаю хорошо. Я выросла в его доме. И он не я. Он мужчина. И сердце его тверже стали. И для него верность вождю и побратиму может оказаться выше, чем безопасность женщины, двух девушек и троих детей. Пусть даже это его собственные дети. Но у меня хватило ума не делиться этими мыслями с Владиславом. Пока наши думают, что крепко держат Местину в руках, у него есть время обдумать свои дела. Если же они узнают, что он может вырваться из их ловушки, пусть и такой ценой, Ута и дети окажутся в куда большей опасности, чем сейчас. Тревога не давала мне спать. Я ворочалась, так что даже Владислав в конце концов спросил, не кусают ли меня блохи, и когда я, наконец, дам ему покой. Тогда я решилась. «А вы помните, что Ута — сестра Эльги Киевской? А дети Уты — ее племянники. Пока они живы и невредимы, у вас есть чем выходить на переговоры с Ингваром. А если их уже не будет, чем тогда вы станете им грозить?» Владислав помолчал. Я уже думала, что моя стрела достигла цели, как вдруг он ответил. «Тобой. Ты ведь тоже их рода. Леший, вас всех возьми. Думай лучше о себе и не зли меня». Вот так он указал мне, на чьей я стороне. Мы по-прежнему лежали рядом, на той же лежанке, которую делили уже 6 лет. Но мне сейчас казалось, что мы стоим на разных берегах широкой и глубокой реки. Мы далеко друг от друга, как день и ночь, как зима и лето. Он, мой муж, древлянского рода, я — русского. И тут ничего не изменить. Но у нас 2 детей. Мы оба держим их за руки, и они висят над этой рекой, и стремительные холодные струи шумят совсем близко под их слабыми детскими ножками. Больше я не ворочалась, но еще долго лежала без сна. Будто о другой женщине, не о себе, вспоминала. А ведь когда-то было время, когда мы с мужем любили друг друга. Или мне так казалось? Совсем юной молодухе хотелось верить, что у нее все будет хорошо, что суровые нити судьбы, вопреки здравому смыслу, соткутся в какой-то веселый узор. Это было через год после нашей свадьбы, когда родился Добрыня, а потом и Малка. Конечно, Владислав не первый, кто стал мужем в 15 лет, а отцом в 16. Но какому 16-летнему отроку не понравится сесть, как равный, в кругу мужчин, отцов семейства? Владислав понимал, что так выдвинулся благодаря мне, что во мне его честь, уважение и будущее. К тому же после родов, я еще юная, но уже расцветшая, была так хороша, что трудно было найти девку лучше меня, и Владислав сам предпочитал жену всем прочим. Тогда он защищал меня от нападок Багряны. Они даже ссорились, а я чувствовала, что муж на моей стороне, и любила его за это. Мы жили дружно, а если что-то шло не так, мне это казалось досадной случайностью. Я тайком плакала от обиды, но верила, что все пройдет, и Владислав опять будет добр со мной. Просто он сегодня встал не с той ноги. И в это я верила почти до самой смерти Багряны. А вот смерть свекрови, как ни странно, развела нас с Владиславом, вместо того, чтобы убрать последнюю преграду. Он был с ней, когда она умирала, а меня она выслала вон, говорила, от меня ей тошнее. Уже потом, когда Багряна не стала, я поняла, почему она так обращалась со мной. Боялась, что случится именно то, ради чего такие браки и задумываются, что мой муж привяжется ко мне и будет слушаться меня, станет другом моего рода, а не своего. Поэтому она сама находила для него красивых девок и гордилась. Вон, сын какой, молодец. Лишь совсем недавно я однажды поставила себя на ее место. Вообразила, что Добрыня вырос и взял в жены девушку из какого-то враждебного нам рода. А ведь, скорее всего, так оно и будет. И как я буду бояться, что она завладеет его умом и сердцем, будет настраивать против меня и моих близких, сделает врагом родной крови. Если бы я сумела сохранить дружбу мужа, сейчас она бы мне очень пригодилась. Но как я могла противостоять влиянию Багряны и прочих уцелевших остатков их рода, истребленного моими родичами? Чего Багряна и прочие ждали от меня? Что я буду проклинать свой род? Но немного было бы Владиславу чести от такой жены. Как говорится, чести можно ждать лишь от того, у кого ее много. А у предателя какая же честь? Я уберегла бы детей от разлада, если бы учила их ненавидеть мою киевскую родню. Внушала бы, что они, древляне, потомки дулепских князей, а киевские русы — их потомственные, злейшие враги. Но это ведь все равно, что, стремясь пролить кровь врага, своей рукой направить нож себе в сердце. Нельзя жить, ненавидя половину самого себя. Это значит предать не только родню, но и себя самого. Не будет удачи тому, кто враг самому себе. И я не смогу решить за моих детей, кем им быть, под чей стяг встать в этой битве. Но уж по-всякому лучше. Невольно я вдруг представила моих детей уже взрослыми, мужчиной и женщиной, которые сами должны решать, в чем их честь и как за нее бороться. И пришла мысль, которой сама я испугалась. Может, лучше им умереть с честью, чем ценой предательства купить себе презрение и той, и другой стороны. Уже дней 10, как Ингвар вернулся в Киев. Но от Местины никаких вестей не поступало. Беспокоясь о нем и о сестре, Эльга всякий день, едва проснувшись, посылала прибыню узнать, не было ли за ночь гонцов. Ингвар тоже недоумевал и злился. Каждый день он слышал от дружины и бояр разговоры, что де Свенельдичу нельзя доверять. Уж этот своего не упустит, сейчас в отцово наследство вцепится, как клещ, не отодрать, разве что вместе с головой. День ото дня Ингвар становился мрачнее. Он очень хотел, чтобы побратим опроверг наветы. Но оттого не было ни слуху, ни духу, и князю самому все труднее было изгнать из сердца сомнения. «Сам поеду», — на 10-й день объявил он Эльге. «Леший его там, что ли, сожрал? Может, он уже собирает твою дань? Ведь бобры и куницы сами не придут, кто-то должен их везти сюда. Хорошо бы, как бы так, но мог бы хоть гонца прислать. Может, он не знает, что ты вернулся? Ну, теперь узнает». Эльга старалась сохранять бодрость, но в душе с трудом подавляла тревогу и горечь. Ингвара не было дома почти все лето. Теперь он едет в деревляне, оттуда, скорее всего, сразу поедет вверх по Днепру, в Полюдье. А этот путь теперь еще длиннее, чем прежние годы, поскольку включает Смолянскую землю. Она вошла во владение Киева 2 года назад. И ведь так почти каждый год. Порой Ингвар часть лета проводил в Киеве, отлучаясь на месяц-другой. Но по зимам его дома не бывало. Казалось, вот сокровище. Никогда ведь Ингвар не был красавцем, даже в молодости, пока морщин и шрамов у него на лице было меньше, а зубов во рту больше. Лишь чуть повыше нее, коренастый, с обветренным загорелым лицом, он и платье цветное носить не умел, и порой его не сразу удавалось разглядеть в толпе гридей. Но что-то было в нем такое, отчего его любили все, кто его знал. Стоило ему улыбнуться своей широкой улыбкой, как лицо его озарялось задором, что лучше любой красоты. Он был весь открыт, пусть даже порой ему это вредило. Бывал горяч, нетерпелив, опрометчив. С трудом учился вести себя как князь, сдерживать чувства, прятать мысли. Ему претило искать обходные пути. Из Местины получился бы князь не в пример лучше. Тот был не только красноречив, умен и храбр, но умел подчинять себе людей без явного давления, мнимым расположением, игрой на слабостях, а то и страхом. Он мог долго прикидывать и примериваться, незаметно для чужого глаза, а потом нанести точный сокрушительный удар. Ингвару эти тонкости не давались. Он словно вышел из древних сказаний, где вождь был лучшим воином в дружине, что ни день, готовым вести к новым победам. И именно к этому всегда стремился. Если бы все дела по управлению державой, которая его же трудами стала еще больше и сложнее, можно было решить мечом, лучше него не было бы князя. Пожалуй, хорошо, что по полгода в Киеве правили Эльга и Местина, умевшие решать дела без крика и стучания кулаком по столу. Но даже понимая, что порой Ингвар ведет себя не как должно, Эльга с годами проникалась к нему все большим уважением. Сага о нем выйдет очень длинная. Походы на печенегов, покорение древлян и уличей, набег на сам край, на Хазарское море, два похода на греков, присоединение Смолянской земли, основание нового города неподалеку от Хольмгарда, его родового владения. Не все шло гладко, не все приносило ему легкую и быструю славу. Но так ведь жизнь не сказание, что скоро сказывается. Главное, ее муж был не из тех, у кого неудачи отбивают охоту двигаться дальше. Ингвар был упрям, решителен и твердо верил. Боги поставили его на это место, чтобы он делал свое дело как можно лучше. И ради этого он без колебаний отдал бы жизнь, лишь бы не стыдно было взглянуть в глаза предкам, ждущим его в Волгале. А предков этих хоть и много, но не до бесконечности. 25 поколений, и здравствуй, Один! С годами Эльга научилась держать в узде свои чувства и поступать как должно. Пусть Ингвар никогда не вызывал в ней того страстного восторга, что его побратим, но с годами связь между ними крепла, как и подобает между мужем и женой. Даже сам Местина это понял и в последние годы отказался от своих тайных притязаний на любовь княгини, видя, как мучительно для нее разрываться между ними, дал ей покой, за что она была ему особенно благодарна. Надеялась, что и он к середине четвертого десятка смирил страсти, и теперь они смогут жить, как положено в семье, поддерживая друг друга во благо русской земли. Но вот, едва Местина повел себя непонятно, в глубине сердца зашевелилась змейка сомнения. Пару лет назад он, устав ждать, мягко пригрозил, что раздобудет Ингвару другую жену, лишь бы вновь завладеть Эльгой. Тогда она опять уступила, но продолжалось это недолго. Осенью Эльга вместе с Ингваром отправилась в полюдье, оставив Местину править делами в Киеве, а вернулась тяжелая. А выносив и родив дочь, сосредоточила на ней все силы души, и Местина больше ее не тревожил. У него оказалось все же не такое железное сердце, как она думала. С тех пор прошло 2 года. А что, если у него опять кончается терпение, и он опять выносил какой-то опасный замысел, дабы обратить ее чувства снова к себе? И то, что встреча Ингвара и Местины произойдет где-то вдали, очень тревожило Эльгу. Наутро Ингвар объявил дружине, что на днях выступает по сухой дороге в Коростень. Поскольку все прежние годы дань там собирал Свенельд, Ингвар и его люди не знали даже, сколько в деревляне тех дымов, из которых с каждого причитается по кунице. Неведомы были расположения селений и пути к ним. Чтобы не блуждать по своей же земле наугад, нужны были знающие люди, проводники. Все это Ингвар надеялся найти в Свенельгородце. В последнее утро перед выступлением в поход челядь еще до зари накрывала столы в гриднице для князя и ближних оружников. Ингвар собирался еще в темноте при свечах. Эльга тоже встала и, как всегда, старалась не думать, что завтрашним утром его уже не будет здесь. Последнее утро перед разлукой ее чувства примолкали, будто придавленные камнем. Они оба вели себя так, будто Ингвар нынче же вечером вернется. «Только не горячись!» — умоляла она, зная, что поход предстоит по-особому непростой. Все-таки Свенельдич твой побратим. Он муж моей сестры. Я не верю, что он хотел тебя обмануть. И не поверю, пока не увижу. И здесь его оболгать пытаются. А может, и там будут пытаться. Выслушай его, что бы там ни было». «Выслушай». Ингвар просунул голову в ворот верхней шерстяной рубахи. «Будто ты не знаешь, что долговязы любого вещуна переговорит». «Я больше всего боюсь, что вы подеретесь. А Свенельда, чтобы вас разнять и в разум привести, больше нет». «Подеремся. Мы не отроки, чтобы драться». «Правда?» Эльга с недоверчивой насмешкой подняла брови. «А то я не видела». «Да это когда было. До греков еще». «И почему это ты боишься, что мы подеремся?» Ингвар бросил на нее пристальный взгляд. «Это за кого ты боишься?» Эльга чуть не разразилась горьким смехом. «Таким человеком разбрасываться нельзя», сказала она вместо этого, и это тоже была чистая правда. «Тем более сейчас, когда в деревляне больше нет Свенельда. А еще не забудь, что где-то там моя сестра и ее дети. Что бы ни было, пришли их ко мне поскорее». «Даже если он решил остаться там жить?» «Ты сам-то веришь, что он может тебя бросить?» «Христиане верят. А я хочу точно знать, что там и как. И где моя дань?» Проснулась Браня. Эльга вынула ее из колыбели и подала Ингвару. Тот взял дочь на руки, качнул, прижался лицом к ее душистой теплой головке. «Пойду». Ингвар сунул ребенка обратно Эльге. «Собрались уже все». Эльга тоже вышла в гридницу, но не ела, не смогла бы. Ей так хотелось сказать. «Может, после деревляни ты все же вернешься сюда перед полюдьем? Постарайся». Но она молчала. Не хотела услышать «нет» и расстаться с призрачной, но утешительной надеждой. Сейчас Ингвар и сам не знает, сумеет ли заехать домой. Наверное, он этого хотел бы. А если хочет, но не может, незачем и причитать. Вот все вышли на широкий двор. Вроде рассвело, а солнца не видно, пасмурно. Ощущалась прохлада, по-осеннему пронзительная. Над Днепром поднимался густой туман. Веяло влагой. Только вершины Киевских гор парили, будто острова в Белом море. Ингвару подвели коня. Эльга подошла, положила руки мужу на грудь. Бегло взглянула ему в лицо и опустила глаза, не желая делиться своей тоской. Зачем ему такой груз в дороге? Не собираясь долго оставаться на холоде, она лишь накинула на плечи кунью шубу и теперь зябла. На Ингваре был простой непокрытый кожух из волчьей шкуры, как и на всех его гридях, которые по-старому, как сама война дружинному обычаю, носили волчьи и медвежьи меха. Ингвар обнял ее, но из-за толстых тяжелых одежд вышло неловко. Слои кож и мехов встали между ними стеной и уже не прикоснуться, не ощутить тепла. «Ну, будь здорова!» Он поцеловал ее в последний раз. «Не скучай, княгиня!» Он всегда так говорил, как будто она могла его послушаться и не скучать. И легкая досада на это бесполезное пожелание помогла ей сдержать слезы и проводить глазами выезжающего за ворота всадника, не меняясь в лице. Вот он и снова ушел из ее теплого домашнего мира. Он мужчина. Его дорога от рождения лежит в холодное, недружелюбное вовне. Он уходит под серое небо. Она остается в дымном тепле. Но там ей будет еще более одиноко и бесприютно, чем ему в открытом поле.